полагая его главным доносителем, а затем обрушивает свои подозрения все на того же злополучного Черносвитова. И лишь после того, как обвиняемого принуждают ответить на многочисленные вопросы, неизменно начинающиеся словами «Антонелли сознался», «Антонелли показал», «По показанию Антонелли» и так далее, в его душе поселяются первые робкие недоумения. Постепенно сомнения крепнут от допроса к допросу. Но только в исходе июня Петрашевский, наконец, прозревает и дает своим следователям понять, что теперь-то он верно знает, где собака зарыта. Заметьте особое благорасположение Леонтия Васильевича к Антонелли, тонко, как ему кажется, иронизирует он по адресу Дубельта, разумея, конечно, ту важность, которую один из членов комиссии придает показаниям осведомленного итальянца. «Где ж преступление?» — восклицает Петрашевский. Преступление находится в третьем отделении. Он все еще убежден, что дело затеяно именно этим ведомством. Наконец, он произносит слово «провокация» и заклинает следователей, чтобы только он, Петрашевский, пал ее единственной жертвой. Вся история провокации, если нужно, будет ото всех тайной глубокой. Я клянусь сохранить ее, но не губите невинных. Пусть меня одного постигнет кара законов. Пусть не будет стыдно земле русской, что у нас, как за границею, стали являться агент-провокатер. Он горько раскаивается в своей откровенности с Антонелли и, по сути, предлагает правительству сделку. Обязуется не раскрывать никому источник, если другие не претерпят от провокации никакого вреда. Если мне не суждено было быть полезным человечеству, то да будет мое самопожертвование, вольное самозаклание, полезно для Отечества. Следователи, однако, немало не тронет этот благородный порыв. Что Антонелли выпущен из крепости, он там, кажется, и не сидел, говорит Петрашевский, сие я слышал от какого-то голоса, неизвестно мне откуда, исшедшего. Не оценив арестантского юмора, кто-то из членов комиссии отметит на полях эту фразу знаком вопроса. Надеясь хотя бы немного умерить гибельные последствия своих неосторожных бесед, Петрашевский пытается всячески дискредитировать показания Антонелли. Он повествует, как однажды в день своих именин тот пригласил его пообедать в ресторан «Минеральные воды» и, рискуя войти в некоторое противоречие с названием заведения, насильно заставил пить шампанское, купленное, надо думать, на казенные деньги. Игристый напиток произвел сильное действие на угощаемого, по его уверениям, не пившего никогда до сего ничего крепче свежей воды. Бутылка во спасение Феликса Толля опять-таки в присутствии Антонелли будет распита позже. Именно этой сугубо медицинской причиной и были вызваны его, Петрашевского, неодобрительные слова об особе государя-императора. Антонелли как бы принудил его с помощью коварных и в порядочном обществе неупотребляемых средств к этим, на трезвую голову, немыслимым для него речам. Вновь вспоминается господин Лужин с его подброшенной сторублевкой. «Сия моя вина была, так сказать, приуготовлена господином Антонелли, которого для меня характер агента тайной полиции обстоятельствами следствия сделался несомненным», заключает Петрашевский. Он сообщает комиссии об этом своем чрезвычайном открытии лишь в ноябре, когда для большинства привлеченных к дознанию лиц роль Антонелли уже давным-давно очевидна. Штабс-капитан генерального штаба Кузьмин, тот самый, кто в ночь ареста будет захвачен полицией с не относящейся к делу дамой, окажется проницательнее других. Еще 19 мая на одном из первых допросов он не сочтет нужным скрывать от господ следователей своего удивления некоторыми поступками Антонелли. Отвечая на вопросные пункты, Кузьмин вдруг отчетливо вспоминает, как недавно, в апреле,